сын мой, пора подводить итоги прожитой жизни и укладывать собранное в заветный ларец. Отобрать тщательно нужное от ненужного, ценное от хлама и ссора, то, без чего нельзя обойтись, от излишних вещей и неприходящее от временного. Качество духа взять не забудем, но лишь положительное. Мысли проверим и отделим земное от мыслей надземных. Путники пути беспредельного знать бы должны, что нужно в пути и что не нужно, и этот отбор вести постоянно, так как ненужное имеет тенденцию аккумулироваться и нарастать. Каждое десятилетие имеет свое значение. Седьмое – особое, завершающее, когда можно начать мысленное вступление в условия тонкого существования. Десятое семилетие или седьмое десятилетие – можно подумать над ним. Мышление дальних миров связано с жизнью в надземном. Хорошо здесь и там, ибо идет поверх жизни обычной. Под дальними мирами подразумеваем высшие планеты, высших ступеней эволюции. Формы жизни, осуществленные там, когда-то осуществятся и на Земле. Но ментально их можно внедрить и сейчас, в атмосферу земную, насыщая ими ауру планеты. Конвейер сознания дозволяет цементирование пространства мыслью, и когда это делается сознательно, упорно и планомерно, сотрудничество с нами вступает в особую фазу. Каждый камень или камушек, принесенный на общее благо, ценен для эволюции. Не будем рассматривать такое приношение с личной точки зрения, ибо личная точка зрения обусловлена как таковая явлением майи, и мерилом не может служить. Смотреть на окружающее будем учиться не только с точки зрения других людей, и притом положений различных, но и под углом зрения сверхличным, не касающимся ограниченного круга, в котором живет обычное «я» – человек. Поднимаясь над жизнью, как орел над землей, можно видеть с высоты взаимоотношения многих вещей, которые при рассмотрении личного занимают весь горизонт сознания, как огромный дом перед окошком. Но горизонты видны с высоты. Над землей не подняться, от нее не оторвавшись. О том, что привязывает к земле, можно подумать. Свободы мышления не достичь от земли, не оторвавшись. Личность, в которой временно живет каждый, является тем, что связывает мышление и засоряет горизонты дальней видимости. Индивидуальность не личность. Поднявшись в ее сферу, легче судить о невидимом и видимом мирах. Два мира объединяются в сверхличном сознании, и в этом объединении одна из важнейших задач – настоящей ступени эволюции человечества нашей планеты.